Много мыслей у меня вызвал отданный главой меч бродяги. Острый, отполированный до блеска клинок. Он был тяжеловат для моей руки и немного неудобен. Если нож лежал как родной, то меч ощущался чужаком, и чувства от взгляда на него возникали противоречивые. Тем не менее я не забросил его под кровать пылиться. Держа в руках, я рассматривал его и даже пробовал помахать, но с моей силушкой это выглядело смешно. Вот и сегодня вечером, выйдя на улицу и сев, прислонившись к стене дома, я смотрел на него, не понимая, из какой кости его выточили и, главное, как смогли заточить до такой остроты, что он практически не тупился. Меня потянуло на сон, и, не сопротивляясь, я закрыл глаза и скользнул в его объятия. Но сегодня я не оказался в чьем-то теле. Вместо этого попал в необычное место. Вокруг стоял туман, под ногами хрустели хрупкие кости, я шел, оглядываясь по сторонам, когда увидел впереди парящий в воздухе меч, который до этого держал в руках, а над ним призрачную фигуру зверя. Высокий, монументальный, он напоминал осадную башню и был похож на величественного льва. Вот из чьей кости был выточен меч, пришла яркая вспышка озарения. «Человек», — услышал я тяжелый, грустный, наполненный усталостью голос, — «в твоих руках моя частица. Я — обитатель другого плана. Суровые места, грозные враги, беспощадные битвы, в одной из которых я пал. Под твоими ногами кости врагов, которых я сокрушил. Странник, способный перемещаться между планами и мирами, подобрал мои кости и превратил их в оружие. Он раздал их своим последователям. Он вложил мою частицу в их тела, изменив их. Ты сражался с одним из них и победил. Не я был тем, кто нанес решающий удар, опроверг я его слова. Мне лучше знать, кто стал причиной смерти моего хозяина», — послышалась легкая усмешка в голосе зверя. «Человек, благодаря твоей крови, попавшей на меня, я смог оказаться в твоих руках. Благодаря ей же я узнал, что ты способен общаться во сне, и поэтому решился на этот разговор. Тот странник, что осквернил мои останки, я хочу его смерти, хочу так страстно, что готов заключить любую сделку. Не он был тем, кто сразил меня. Он не имел права осквернять мои останки, и этому нет прощения. Убей его, и я заплачу за это любую цену. Странник, способный передвигаться между мирами и планами. Я еще ребенок, которому и 9 лет не исполнилось. У меня нет даже тени шанса», — помотал я в ответ головой. «Ты многого не знаешь», — услышал я голос зверя. «Каждый мир и план имеет ограничения для приходящих в них чужаков. Он скован цепями договора с миром, его силы запечатаны. Он может действовать только через последователей, и их число не может превышать 12, 12 апостолов, так он их называет. От твоих рук пал один из них, и он стал слабее. Когда падут все, он станет слабее годовалого ребенка. Зачем ему было соглашаться на такие условия?» Я непонимающе развел руками. «Зачем идти на такой риск? Потому что в этом мире есть что-то, ради чего он готов рискнуть своей жизнью. Из-за этого он согласился на договор и поэтому сделал сильнее 12 людишек. Все ради того, чтобы они принесли ему то, что ему так нужно», — ответил зверь, и я задумался. «Сильно и крепко. Что за цена, и могу ли я обратиться за помощью к другим?» Я решил уточнить два самых важных момента. Ценой станет искусство укрепления костей и плоти. Странник знает лишь его малую часть, научив своих апостолов только искривлению костей. «Я научу тебя, как увеличиваться в размерах и уменьшаться, как переносить всю силу в одну часть тела, делая ее движение поистине неудержимым. Научу, как принимать облик другого существа, полностью его копируя. Научу, как усилить внутренние органы и как продлить долголетие. Если же тебе нужны помощники, пусть будет так, но они не должны знать о нашем разговоре». «Значит, мы договорились», — усмехнулся я в ответ. «У людей принято скреплять договор рукопожатием, но так как это несколько затруднительно, я окроплю лезвие кровью в знак своей искренности. Выполни обещанное, человек, дай мне разорвать душу этого ублюдка на части, и ты не пожалеешь», — прорычал зверь, и меня выкинуло из сна. На улице стояла темень, и идти к главе было рановато, так что можно было и потренироваться. Эти движения здорово успокаивали, и после этого в голову приходили толковые мысли. Я надеялся, что по окончании уже буду знать, что ей сказать так, чтобы не соврать. Я сбросил с себя накидку и сделал первый шаг. Мой кулак резко вылетел вперед, осветив темноту вспышкой огня. Раньше я выполнял имперский комплекс плавно и медленно, но сегодня я собирался показать его силу и ярость. Жаль, что Ри этого не увидит, тогда бы она поняла, что это далеко не танец. Не зрелище для услады глаз, это боевой имперский комплекс, который изучают элитные воители империи, чтобы убивать своих врагов и убивать их одним ударом. Вот так. Когда утром я завалился к главе, она смерила меня взглядом, в котором было намешано не пойми что, и спросила, что случилось на этот раз. Я могу определить, где находится убийца моей матери. Вчера вечером я смог почувствовать, куда нужно идти, но один точно не справлюсь. Хорошая новость, погладила меня по голове женщина, и я недовольно отдернул голову, когда ее рука коснулась моих торчащих вверх прядей. Далеко это? Да, честно признался я, действительно далеко. Тогда жди, я знаю, что делать, и самое главное, не говори сестрам, иначе они мне покоя не дадут, сестры. Но не успел я удивиться и расспросить, что не так с сестрами, как меня выставили наружу. Пф, выдохнул я, глядя в захлопнувшуюся перед носом дверь, и пошел тренироваться. Зайдя в родовое хранилище, глава достала из его самого дальнего угла шар, покрытый толстенным слоем пыли, и, аккуратно протерев его, отправилась к полубожественному тотему. Нажав в определенной последовательности на завитки узоров, дождалась, когда откроется ниша, и вставила туда шар. Несколько секунд ничего не происходило, но потом шар начал светиться, становясь все более и более прозрачным, и вскоре в нем появилось лицо пожилой женщины. «Я жрица, что ранее носила имя Лая», — представилась она, — «что заставило тебя связаться со мной, незнакомка. Я глава родового гнезда, что в вольных землях, ранее носившая имя Айшера», — представилась глава рода и принялась рассказывать о нападении бродяг, о странных амулетах на их телах, о том, что лучший родовой воин говорил, что никто не может двигаться так, как двигался один из бандитов, ранивший его, о том, как вскрыв его мертвое тело, они обнаружили кости, обладавшие невероятной упругостью и эластичностью, о том, что 3 года назад к ним заходил бродячий проповедник, одетый в черные одежды, и рассказывал про появление истинного владыки, о том, что один из их родичей, потерявший от рук бродяг мать, обладает особым даром и знает, где находится логово измененных. Под конец своей речи она попросила жрецов, помочь им разобраться с этим вопросом. «Я услышала тебя, носившая ранее имя Айшера», с прежним выражением на лице ответила жрица. «Я передам новость совету, и если они согласятся заняться этим вопросом, через 6 суток наш воздушный корабль окажется над тотемом твоего родового гнезда. Сразу предупрежу, если выяснится, что то место, гнездо скверны, ты будешь вознаграждена. Если же окажется ложной тревогой, твой род будет должен нам 1 услугу. Я согласна», кивнула женщина, и шар начал мутнеть, пока окончательно не погас. Когда он вернулся к своему прежнему виду, женщина вытащила его из ниши и задумалась. Измененные испугали ее. Привыкшая составлять планы и схемы, она могла предвидеть варианты их действий, которые непременно обернутся катастрофой для ее рода. Советники были против обращения к жрецам, но она чувствовала угрозу, чувствовала исходящую от них опасность и не могла поступить иначе. «Если это окажется ложной тревогой, я возьму всю вину на себя», решила она и вернула шар для связи в хранилище. Сегодня был первый раз за прошедшие 3 столетия, когда им пришлось воспользоваться. Да простят меня предки за это, она низко поклонилась священным родовым регалиям и покинула хранилище. Теперь оставалось только ждать, если через 6 дней над ними появится воздушный корабль, это будет означать, что ее усилия не пропали даром. «Исса, ну сделай мне ножны для меча», — конючил я, идя за сестрой, «для тебе же это пустяковое дело». «Отстань», — буркнула она, не поднимая на меня глаз, «иди Ри попроси, у нее руки для этого не приспособлены», — отверг я предложенную кандидатуру. Попросил ее мешочек сшить, так она сшила, но такой кривой, что лучше его никому не показывать. «Попроси теперь что-нибудь у меня, мелкий», — послышался гневный вопль младшей сестры откуда-то неподалеку. «Я эти слова тебе еще припомню. Я сделаю», — раздался голос отца, и я застыл на месте, не поверив своим ушам. Кстати, не я один. Даже Исса отвлеклась от своих записей и, многозначительно посмотрев на него, выразительно хмыкнула. Или мне показалось, или здесь было что-то, чего я не знал. Но строить догадки дело неблагодарное, и я протянул меч отцу. Нужно будет потом придумать уважительную причину и взглянуть на кинжал, которым была убита мать. В нем тоже должна была остаться частица звериной души. Можно даже сказать, остаточное изображение. Оттого и злился дух зверя, что разделили его на части и подчинили жалким людишкам, к которым он при жизни относился словно к букашкам. Я тоже в его глазах был букашкой, но хотя бы полезной, тогда как те, противные и гадкие, а когда дело доходило до сотворившего с ним такое непотребство странника, он и вовсе впадал в откровенное бешенство. Кинжала, оборвавшего жизнь матери, я коснулся на следующий день. Глава отдала его отцу, и тот лежал в его комнате. Тоже целиком сделанный из кости, но частица зверя в нем практически не ощущалась. Мне показалось, что она впала в спячку или что-то вроде того. По сравнению с частицей в мече, просто небо и земля. Ближе к вечеру я получил ножны для меча, круглый деревянный пенал, который можно было закрепить на спине, крышку, скрывавшую рукоять, можно было использовать и как кружку. Такие весьма необычные ножны. Хотя чего еще я мог ожидать от человека, который всю жизнь занимался работой по дереву? Чтобы отец сделал эстетически красивую вещь, которую не стыдно и императору показать. Так что, взяв пенал в руки, я обнял его и сказал: «Спасибо, отец, грязная шлюха», — гремел в убежище голос истинного владыки. «Из-за тебя не только погиб один из моих апостолов, но еще и были утеряны амулеты с моей силой. Мерзкая дрянь, ты будешь наказана. Проведешь месяц голая в яме со змеями, колючими червями, липкими сороконожками и ядовитыми пауками. Целый месяц ты не сомкнешь глаз, и твою плоть будут пожирать гады. Это твое первое и последнее предупреждение. Если после этого посмеешь подвести меня, то я обреку тебя на вечные муки, тупая девка». А! Раздался крик девушки после того, как с нее сорвали всю одежду и, открыв крышку люка, швырнули вниз. Люк встал на место, а слуги владыки повернули песочные часы, и песчинки, медленно падая вниз, начали отмерять время наказания провинившейся. «Рах!» — вырвался из горла владыки недовольный рык, и он замер, погрузившись в раздумья. Глупая, жадная девка едва не испортила его планы. Даже 10 лет страданий было бы мало за этот проступок, но он пока еще нуждался в ней, поэтому, как только в часах упадет последняя песчинка, откроется люк, и она сможет выбраться. Тупая дрянь. Рах. Новый рык сотряс воздух, и, окончательно успокоившись, владыка принялся заново обдумывать свои планы. Несмотря на то, что пенал, сделанный отцом, был миниатюрной копией обычного бревна, я носил его за спиной благодаря приделанным к нему тесемочкам. Жаль только, что некому было научить меня им махать. Раз торговец, торгуй, а мечом размахивать, на это воители есть. Ладно, к тому же он пока был тяжеловат для моей руки, поэтому я носил его так. Народ готовился к приходу волны зверей, до которого оставались считанные дни, как к нам нежданно-негаданно заявились гости. Время близилось к обеду, когда над родовым гнездом завис воздушный корабль, деревянный корпус, из которого выпирали длинные крылья. Вверху, над палубой, высилась большая сфера, которая поддерживала летающий агрегат в воздухе и была соединена с судном толстыми канатами. Воздушный корабль качнул крыльями и, чуть сместившись, приземлился возле родового гнезда. «Марк, ты идешь со мной», — откуда-то появилась взволнованная глава и потянула меня за руку. Мне пришлось бежать, чтобы поспевать за ее широкими шагами, но к опускающемуся трапу мы успели как раз вовремя. 6 фигур в ярких, светлых оттенков одеждах не спеша спустились вниз, и первой среди них шла пожилая женщина с прямой спиной и очень строгим взглядом. «Рада видеть тебя», — ранее называвшаяся Айшара, чуть улыбнулась она, и глава немедленно поклонилась, заставив и меня сделать глубокий поклон. «Это Марк, ваш проводник», — представила меня женщина и добавила: «Прошу за мной, к вашему прибытию мы сложили все материалы в одно место». По мне скользнули равнодушные взгляды прибывших, и, устремившись за главой, я зашел в мастерскую. После этого глава в красках и на эмоциях рассказывала о нападении бродяг, демонстрировала кости бандита, которые гнулись и возвращались к прежнему виду, словно были сделаны из резины. Наших гостей это не заинтересовало, но когда они увидели амулеты бродяг, то стали словно гончие, почуявшие добычу. Вся расслабленность и некая линца слетела с них в мгновение ока, и, оттеснив главу в сторону, они начали перебирать амулеты, обмениваясь короткими репликами. Затем их старшая повернулась ко мне. «Марк, угу», меня немного пугали ее пылающие от волнения глаза. «Ты ведь покажешь, где сейчас эти люди?» «Там, мне понадобилось лишь мгновение, чтобы сориентироваться и вытянуть руку. Но я чувствую, что они далеко. Расстояние не проблема», расплылась в хищной улыбке женщина. «Пойдем на наш корабль. Найди для меня, где спрятались эти разносчики скверны, и я щедро вознагражу тебя». Кивнув, я вышел наружу, но тут из толпы родичей, знавших, что происходит, вырвался парень из полудиких. «Я пойду с молодым мастером», — выкрикнул он и взмахнул тяжелой дубинкой. Наши гости негромко рассмеялись, но не возражали, и мы отправились к кораблю. Стоило только подняться по трапу и оказаться на палубе, как сфера над нашими головами зашипела, и корабль оторвался от земли. «Туда», — вытянул я руку и подошел к борту воздушного судна. «Высота. Как же давно я не поднимался так высоко». Устроившись на палубе, я смотрел на проплывающий под нами пейзаж, а полудикий, держась на стороже, пристроился за моей спиной. «Марк», — подошла ко мне дама помоложе, ей было лет 30-35, и спросила с легкой улыбкой. «Ты знаешь, что мы ничего не чувствуем в том направлении? Сомневаетесь?» Приподнял я в удивлении брови. «Нет, но, это странно. Если у тебя подобный талант, то ты не должен прозябать в таком захолустье. Я могла бы найти подходящую твоему таланту должность при храме. Уважение окружающих и высокий достаток, даже практики будут предельно вежливы, разговаривая с тобой. Как это звучит?» И она мне подмигнула. «Так себе», — сказал я начистоту. «Мы сотрудничаем только потому, что меня одного мало, чтобы разобраться со всеми бандитами». Звонко рассмеявшись, она покачала головой и отошла, вытирая выступившие на глазах слезы. Члены экипажа, одетые не так нарядно и греющие уши на нашем разговоре, тоже не скрывали улыбок. «Туда», — привлек я их внимание, — «вы отклонились от правильного курса». Корабль немедленно повернул в правильном направлении, а жрицы многозначительно переглянулись между собой. «Это немного обидно, что обычный мальчишка, не коснувшийся божественной святости, так уверенно прокладывает нам путь». К старшей жрице подошла женщина, до этого разговаривавшая с Марком. «Сначала я думала, что этот человек, чьи кости нам показали, стал экспериментом практиков, но теперь я уверена, что мы летим к гнезду скверны. Чувствуешь запах в воздухе? Это запах скверны. Всем приготовиться». С чего всполошились пассажиры воздушного корабля, я даже не понял. Вроде бы все было хорошо всего секунду назад, а в следующий миг все четыре женщины и двое мужчин извлекли откуда-то длинные копья и настороженно уставились вперед, водя наконечниками по сторонам. Они стояли, чутко прислушиваясь, и к чему-то принюхивались, а минут через 10 я подал голос. «Снижайте скорость». Несмотря на то, что это судно не производило впечатления сверхскоростного лайнера, двигалось оно очень быстро, что было несколько странно, потому что при такой скорости должен быть сильный ветер, но я не ощущал ничего подобного, словно был отгорожен от него прозрачным стеклом. «Стоп», — отдал я новую команду и подошел к борту судна. Шестерка с копьями все так же настороженно стояла у меня за спиной. Скинув накидку, я вытянул руку вперед, и пробежавшиеся по ней лепестки огня сорвались с кожи, превратившись в длинную ярко-красную спираль. С гудением она разрезала воздух и, ударившись о невидимый глазу барьер, растеклась по нему красным пятном. «Гнездо скверны!» — раздался за спиной вопль, заставивший меня вздрогнуть. Меня оттеснили в сторону, и я увидел, как засветились копья в руках людей. «Первый контур!» — прозвучала команда, и сорвавшийся с наконечников копий свет по широкой дуге полетел вниз, чтобы столкнуться с землей, и вместе столкновения появились высокие светящиеся колонны. Второй контур. В голосе жрицы звучал неприкрытый азарт, и новые огоньки света, по дуге упавшие на землю, выросли в новые колонны. И тогда я увидел, как проявился прежде невидимый барьер и как он пошел мелкими трещинами. Клетка. Нескрываемое торжество сквозило в голосе пожилой женщины. Новые огоньки объединили колонны десятками линий, и хотя их клетка больше походила на загон, я не стал это комментировать, отчасти потому, что барьер затрещал и лопнул, после чего из-за него появилось странное существо. Высотой под 10 метров, оно имело длинный хвост, крылья и причудливой формы рога. К тому же оно было крайне недовольно нашим появлением. «Проклятые практики, убирайтесь отсюда!» Раздался рев, от которого у меня задрожали барабанные перепонки. «Иначе я раздавлю вас, кучка вонючих насекомых! Мерзость скверны!» Раздался дружный крик шестерки, и в тело существа ударили сразу 6 лучей света. «Рах!» Прозвучал гневный рев, и существо взмахнуло цепью, зажатой в лапе. «Щит!» Сказали наши, и на ее пути возник полупрозрачный экран. Он остановил удар чудовища, но явно с большим трудом, так как по нему моментально побежала сеть мелких трещин. «Это что, странник с запечатанной силой?» В шоке спросил я у духа зверя, находившегося в мече. «Да», сразу же пришел ответ. 1/100 от его силы в родном плане. Еще один удар цепью, и экран начал разрушаться. Тут любому стало бы ясно, что третьего удара он не выдержит, и, понимая, что другого выхода нет, я коснулся печати, связывающей меня с планом огня. Запечатлев образ монстра, что бушевал внизу, я послал его туда, насытив эмоциями. В ответ печать начала нагреваться, и я взмыл вверх. «Славная добыча!» — прогрохотал голос из моего рта, сопровождаемый клубами пламени. За моей спиной распахнулись 2 огненных крыла. Пенал превратился в кучу пепла, и меч немедленно прыгнул мне в руку. «Убей его!» — ревел в моей голове зверь. «Убью его!» — бушевал дух огня, вселившийся в мое тело, и, сорвавшись с места, я полетел вниз. Выставленный вперед клинок покрылся сначала ярко-красным свечением, потом оно удлинилось на метр и стало бледно-синеватым. «Хрясь!» — клинок по рукоять вошел в тело чудовища, и, крепко держась за рукоять, я вместе с ним съехал вниз, оставляя за собой глубокую рану. «Рах!» — взревел монстр, и меня с невероятной силой откинуло в сторону. Попавшиеся на пути редкие деревья повалились, снег испарился, и лишь линии, соединявшие воедино колонны, смогли меня остановить. «Непозволительно!» — разорались в один голос дух огня и дух зверя. Поваленные деревья уже обратились в пепел, земля под моими ногами потрескалась и усохла на несколько метров вглубь. Сорвавшись с места, словно комета, я полетел с выставленным вперед мечом, закручиваясь по спирали. «Рах!» Этот страшный рев оглушил меня, и больше я ничего не смог услышать. Одной когтистой лапой зверь прикрыл сквозную рану на груди, а второй поднял над собой цепь, направляя ее в меня. Мне хотелось убраться от нее подальше, да только возможности не было, и мне оставалось лишь смотреть, как она взмывает в воздух. К счастью, в этот момент оставшаяся на корабле шестерка людей, объединив свои силы, нанесла самый сильный удар из своего арсенала. Толстый луч света угодил чудовищу прямо в плечо, и лапа с цепью, отделившись от его тела, отлетела куда-то в сторону. Распахнув свой рот и, видимо, зарычав, монстр поспешно скрылся в черном провале норы, а мгновением спустя 6 людей уже стояли возле меня на земле. Я видел, как они открывали рты, но ничего не слышал. Я показал пальцами на уши, и они, догадавшись о значении моего жеста, переглянулись. Женщина, с которой я разговаривал ранее, положила мне на голову руки, и ко мне тут же вернулся слух. «Спасибо», — поблагодарил ее я. «Что это было, Марк?» — строго спросила меня самая старшая и главнейшая из них. «Печать канала с планом огня», — я ткнул пальцем в свое тело. «Я использую ее, только если угрожает опасность, с которой не могу справиться сам, и тогда в мое тело входит дух огня. Он помогает в бою, после чего уходит обратно». «Почему они тебе помогают?» — спросил настороженно смотревший на меня мужчина. «Может быть, потому что я посвящен огню, а может быть, потому, что им это нравится, но в любом случае они берут за это плату моей энергией, и после этого мне требуется какое-то время, чтобы прийти в себя. Не только энергией», — сказала пожилая женщина, — «они еще и забирают за это годы твоей жизни. Сейчас ты отдал 5 лет за вызов духа огня. Именно поэтому адепты огня не рискуют их призывать. Несколько вызовов, и они оказываются на грани жизни и смерти. Сколько их у тебя уже было? Это 3-й. Может, еще парочку твое тело выдержит, но потом ты станешь таким же пеплом, как те деревья», — лениво махнула она рукой. «Мы отправимся в гнездо скверны. Жди нас здесь. Возможно, я смогу кое-чем помочь тебе. Как же хорошо, что со мной отправился парень из полудикого племени. Оттащил в сторону, усадил, дал выпить воды и накинул на мои плечи теплую накидку. Я же сидел, по каплям восполняя потерянную энергию и глядя по сторонам. Да уж, порезвились мы знатно, от того места, с которого я стартовал, изображая комету, до сих пор в воздух поднимались струйки дыма. Кровь монстра по своим свойствам напоминала кислоту, там, где она окропила землю, остались глубокие ямы. Меч, что до этого был тяжел и грозен, тоже изрядно похудел. Теперь это был длинный, чуть изогнутый стилет. Вещь, несомненно, красивая, но для реального боя вряд ли пригодная. Хотя, прежде чем что-то говорить, надо бы его испытать, опробовать, но у меня не было настроения даже пальцем пошевелить, к тому же я чувствовал, что душа зверя уже покинула этот предмет. Судя по шуму, в глубине черного провала в земле он сейчас грыз душу странника, который так меня напугал. Даже со всеми этими обязательствами и ограничениями, урезавшими его силу в 100 раз, он оказался настолько силен, что за монстры обитают на его плане. Хотя, нет, лучше не знать. День плавно перетек в ночь, и из норы появилась одна из женщин. Посмотрев на меня, она кивнула и ушла, а следом за ней вышли и остальные. Мы победили, села рядом женщина, что ранее разговаривала со мной на корабле, но придется здесь задержаться. Ты не против? По-моему, это был бессмысленный вопрос, да и она сама поняла, что сморозила ерунду, поэтому быстро поднялась и ушла. Перед тем, как совсем стемнело, на это место прилетели еще 2 воздушных корабля, а к утру их стало уже 9. Прибывшие люди что-то выносили из темного провала норы, но у меня не было сил, чтобы пойти вместе с ними и посмотреть, что они делают. Я сидел и медитировал, заодно научив этому своего спутника. Забавно, но в его племени не принято было давать имена. После того, как его народ потерял полубога и раскололся на небольшие группы, они отказались от своих имен, то ли считая, что недостойны этого, то ли это была такая предосторожность, чтобы их не нашел гнев победителей. Я не до конца разобрался в этом, потому что мой собеседник был не самым лучшим оратором. Крайне скудный запас слов, каждая из которых имела несколько смыслов. Вроде говорим на одном языке, но понимаем друг друга с трудом. Я понял только, что он назывался 4-м сыном одноухого отца. Я предложил было сократить все это до чего-то более удобно произносимого, но тот пошел в категорический отказ. На том и порешили. Марк, подошла ко мне пожилая женщина, старшая среди этой шестерки. Держи. Взяв большую светло-синюю таблетку, я внимательно посмотрел на нее. Это восполнит твои потери в этом бою, чуть усмехнулась она, и устранит урон, полученный телом. Кстати, какую бы ты хотел награду за свою помощь? У меня есть несколько техник, которые подошли бы тебе. Есть лекарства, крайне полезные для твоего возраста. Чего ты хочешь? Такую одежду, ткнул я пальцем в чуть искрящую материю. Она очень красивая. За сим последовала секундная пауза и звонкий смех. Я даже не предполагал, что пожилая женщина может так звонко и задорно смеяться. Ты не перестаешь меня удивлять, Марк, отсмеявшись, сказала она. Будет тебе одежда, и еще в придачу совет дам, очень ценный, не используй эту печать. Хорошо, кивнул я в ответ. Хорошо, удивилась она. Ты даже не будешь против, если я ее запечатаю? Запечатывайте, согласился я, не раздумывая, и чуть удивленная женщина коснулась пальцами моей кожи. Было горячо и щекотно. Когда она убрала пальцы, я почувствовал, как закрылся крошечный канал в план огня, но не был этим расстроен. Участие в бою, даже такое мимолетное, и последующая медитация подарили мне откровение, и я больше не нуждался в костылях в виде помощи духов огня, чтобы ходить. Теперь я мог передвигаться и сражаться своими силами, не призывая их, но ей этого знать не следовало. Пусть считает, что я испугался цены в 5 лет, за приглашение в мое тело духа огня. Очень хорошо, кивнула своим мыслям женщина. Кроме одежды, я дам тебе лекарство. Ты это заслужил. Если надумаешь оставить род, скажи об этом главе, и я отправлю кого-нибудь забрать тебя. Мир, в котором мы живем, большой и прекрасный. В нем есть чудеса. Некоторые из них сделаны руками людей, некоторые – волей полубогов, а некоторые создал сам мир, и их стоит увидеть. Это поистине прекрасное зрелище. Я пообещал принести роду богатство и славу, поэтому спасибо, но нет – ответил я ей, крутя в руках длинный стилет. «Если исполнишь свое обещание, то не забудь послать об этом весть в храм. Мы построим свой филиал у вас. Люди, способные достичь такого, живя в глуши, достойны того, чтобы прикоснуться к божественной святости и благодати». Она что-то еще говорила, агитируя и убеждая меня, но я ее слушал вполуха. Дух зверя, который ранее ушел, только что вернулся, и сказал следующее. «Человек, ты выполнил свою часть сделки. Теперь мой черед исполнить свою. Я вложу искусство укрепления костей и плоти в твой разум. В прошедшем бою я потратил слишком много сил и, чтобы не распасться, мне нужен отдых. Попробовав твою кровь, я понял, что ты не подходишь мне как союзник. Эта сделка была нашей первой и последней. Но у твоих детей может быть шанс меня заинтересовать. Пусть прольют каплю крови на лезвие, и если я выберу их, то они вознесутся на вершину этого мира. А теперь я ухожу, и не тревожь меня понапрасну». Действительно сдержал слово. После этого я узнал, что нужно сделать, чтобы стать выше или сжаться, знал, как укрепить внутренние органы и как принять облик другого человека. Узнал, как прожить несколько тысячелетий, как усилить удар рукой или ногой в десятки раз, но меня не отпускало ощущение, что этот зверь меня крупно облапошил. Я чувствовал себя конструктором межгалактического космического корабля, у которого из материалов под рукой имелся лишь набор кубиков лива. Да, все это было возможно, но первые упражнения для изменения тела можно было делать только с 11-12 лет, и вместе с тем требовались столь редкие и дорогие травы, что я понятия не имел, как мне быть. Глава 79-84. Когда я очнулся от размышлений о том и этом, было уже за полночь. Присматривающий за мной парень спал не особо чутко, и, осторожно поднявшись, я размял затекшие мышцы. Прежде пустое место было забито воздушными кораблями, да так, что еще одному попросту негде было бы припарковаться. Ходить с голой задницей перед ними мне было не камильфо. К счастью, полудикий поделился со мной накидкой. Поэтому, когда меня спросили о том, что бы мне хотелось получить в подарок, выбора большого и не было. Техники, лекарства, только одежда. К тому же после снизошедшего озарения мои мысли были заняты совсем другим. Я понял, что, когда оглох от рева монстра, потеря слуха повлияла на мою связь с духом огня, и того, крайне недовольного этим, выкинула обратно. Понял, что с этой татуировкой огня на всю спину, руку и ногу, я переборщил, причем в несколько раз, и можно было даже обойтись без нее и без канала, связавшего меня с планом огня. Причиной столь скоропалительного и поспешного решения стало лишь то, что я растерялся и совершенно не знал, что делать. Как слепой котенок тыкался в стену, не видя выхода. Сейчас я его видел, потому и понимал, что с украшением на спине поспешил, сделав большую глупость. Ладно, люди постоянно ошибаются, мы не идеальны. По-моему, это было отличное оправдание, и, не став зацикливаться на прошлом, я вспомнил, что еще перечисляла тогда женщина. Техники. С моей-то энергетикой, заточенной под одну стихию огня. Если бы я их выбрал, стал бы звездой передвижного цирка, оно мне надо. Да ни за что. Я и так смогу выполнить парочку крутых приемчиков. Лекарства. Ресурсов этого тела и так хватит, чтобы выполнить договор с миром и попутешествовать по планете. Посмотреть на все ее чудеса, а потом, помахав ей на прощание рукой, вернуться обратно на Землю. Поэтому одежда была наилучшим выбором. Это же показатель статуса. Когда все в шкурах и грубых дерюгах, а я весь в сияющих шелках, сразу будет видно, кто в городе папочка. Мда. Я подумал и понял, что до папочки мне лет 10 надо расти. Зверь, конечно, еще тот аферист. Разрекламировал искусство укрепления костей и плоти, будто матерый менеджер по продажам, имеющий 20-летний опыт. Откуда я возьму травы с такими эффектами, которые растут только в его плане? Откуда мне взять камни жизненной силы? Вот оно что. Тут ко мне пришло понимание, как можно использовать жемчужины из тел вожаков зверей. Хмм. Если это сработает, то один такой шарик сможет продлить жизнь на 30-40 лет. Извини, зверь, погорячился, подумал я и принялся расхаживать взад-вперед, оценивая открывшиеся перспективы. Марк, ко мне подошел мужчина, один из шестерки, и протянул сложенную одежду. Это тебе. Должен сказать, ты молодец, что понял опасность связи с другим планом. Как правило, обитающие там существа настроены крайне враждебно по отношению к людям, и если появляется такая возможность, не упускают шанса причинить нам вред. Ты же видел разносчика скверны, с которым мы сражались? Угу, я кивнул, быстро переодеваясь в ласкающие кожу одежды. Самостоятельно он не мог прийти сюда. Кто-то из людей открыл ему дорогу, дал свое согласие, и только поэтому он смог свить здесь гнездо. Он изменил нескольких людей, чтобы они выполняли его приказы, совершали поступки, противные человеческой природе, принося в мир порок, злобу и зависть. Очищающий свет сжег их тела и избавил землю от их присутствия. После этого даже воздух вокруг стал другим. Ты чувствуешь? Вдохнув полной грудью, я почувствовал себя крайне комфортно и кивнул. Хорошо пахнет. Да, теперь здесь хорошо пахнет. Нам осталось кое-что сделать внутри, а утром полетим обратно. Одобрительно похлопав меня по плечу, мужчина снова ушел в нору. Теперь на мне была одежда, и я мог бы пойти за ним и посмотреть, что там скрывалось, но все ценное наверняка уже вытащили, а ходить и пялиться на голые стены, оно мне надо. Так что, отведя руку в сторону, я сделал первое движение комплекса и закружился в тягучих и медленных движениях. Сегодня мне хотелось сделать его не спеша, чтобы я мог прочувствовать каждую мышцу в своем теле. Шло время. Дни сменялись ночами. Стало становиться теплее. Начал таять снег, и в глубине убежища монстра песочные часы, на которые не обратили внимания жрецы и практики, отмерили выставленный ранее срок. С щелчком из пола выступила крышка люка и отъехала в сторону. А, подвывая, из отверстия выбралась голая девушка и, хриплым голосом похныкивая, на четвереньках поползла прочь. А, истинный владыка, я все осознала. Всхлипывая и размазывая сопли и слезы, хрипела она: «Я все поняла, владыка, я исправилась, владыка». Поднялась на ноги девушка. Все ее тело было покрыто мириадами укусов и мелкими загноившимися ранками. Осторожно делая шаг за шагом, она шла, качаясь от слабости. «Владыка». Она остановилась перед залом, в котором прежде находился ее хозяин. Ответом ей стала лишь тишина, и она осторожно заглянула внутрь. С первого взгляда было понятно, что здесь произошла жаркая битва. Воронки на полу, оплавленные, полуразрушенные стены. Шаг за шагом девушка продвигалась вглубь зала. Ее нога за что-то зацепилась. Она опустилась на колени и подобрала твердую и прочную чешуйку с тела владыки, вырванную с плотью. «Владыка!» – заревела девушка. «В этой яме, чтобы выжить, я ела червей, пауков, змей и сороконожек, а вы же обещали, что сделаете меня королевой этого мира? Как вы могли проиграть?» Она долго рыдала, упав на грязный пол и свернувшись в клубок. Прошло несколько часов, прежде чем рыдания и всхлипы прекратились. Девушка, с трудом поднявшись на ноги, подошла к платформе из черного камня, на которой некогда любил лежать владыка. Обойдя ее, она нащупала неприметный рычажок и, приложив все свои силы, потянула его вверх. Со скрипом открылась потайная комната, и она медленно направилась туда. «Моя мечта все равно осуществится», – пробормотала она себе под нос. «Я стану королевой этого мира». Обратно мы прилетели где-то после обеда. Воздушное судно перемещалось быстро, да, по прямой, да, на скорости. Это вам не по звериным тропам петли выписывать. Опустились на том же месте, и я сошел по трапу с гордо поднятой головой, выпятив грудь вперед.